Несчастный Бюль-Бюль, вероятно, в жизни не испытывал еще такого ужасного пробуждения. Взволнованно чирикая, он слетел с ветки и исчез во мраке ночи. Оказалось, что размашистое движение с очком снизу вверх было ошибочным. Вскоре мы увидели мирно дремавшего на ветке карликового зимородка. На этот раз я опускал сачок сверху, довел его до земли, и через минуту зимородок оказался уже в сумке. Попадая в мягкий мешок, птицы лежат в нем свободно и расслабленно. Во время передвижения не размахивают крылышками, так что нам удавалось доставлять их в лагерь совершенно невредимыми. Я был увлечен новым методом пополнения моей коллекции птиц, который казался мне наиболее совершенным. Более 3 часов посвятили мы охоте за птицами и поймали за это время 5 птиц. Зимородка, 2 лесных малиновок, пестро-голубого голубя и бюльбюля. В дальнейшем, если в течение дня мне приходилось много работать, и я не уходил на ночь в лес, мы бродили вечерами по часу в окрестностях деревни и редко возвращались в лагерь с пустыми руками. Элиас болезненно переживал неудачу нашей первой ночной охоты. Через несколько дней он снова предложил мне отправиться ночью к речке, сообщив в качестве дополнительной приманки, что знает в том районе несколько пещер. В один из дней, около 8 часов вечера, мы направились в лес, намереваясь посвятить охоте всю ночь. Охота наша началась неудачно. Пройдя несколько миль по лесу, мы натолкнулись на скелет огромного дерева. Оно засохло, но, как это часто бывает с лесными великанами, продолжало стоять до тех пор, пока дожди, сырость и насекомые не выдолбили всю его середину, оставив одну лишь пустую оболочку. Тогда тяжесть массы сухих ветвей на вершине оказалась слишком велика, ствол переломился в футах в 30 от земли и рухнул вниз. Основание осталось стоять на своих корнях-подпорках, наподобие фабричной трубы, и выглядело очень красивым и интересным. Примерно на половине высоты этого обрубка виднелось большое отверстие. Направив на него фонари, мы поймали в глубине его блеск чьих-то глаз. После короткого обсуждения Андрея и я продолжали освещать отверстие фонарями, а Элиас обошел ствол в поисках возможности забраться по нему вверх. Скоро он вернулся и сообщил, что первый нижний выступ на стволе находится слишком высоко для его маленького роста и что лезть на дерево придется Андрее. Андрея скрылся за деревом. Вскоре легкий шум и приглушенные восклицания дали нам знать, что Андрея начал подъем. Элиас и я придвинулись ближе к дереву, не опуская фонарей. Андрея проделал уже 2/3 пути, когда в отверстии показалась крупная виверра. Черная маска ее морды была обращена к нам. Я успел разглядеть серое с черными пятнами туловище. Затем виверра снова скрылась в дупле. Величиной она была с небольшую шотландскую овчарку. «Осторожнее, Андрея! Это лесная кошка!» — шепотом предупредил своего приятеля Элиас. Но Андрея был слишком занят и ничего не ответил. Карабкаться на дерево, цепляясь за кору пальцами — занятие не из легких. Не успел он добраться до отверстия, как виверра снова показалась на его краю,